Глава 16. Конец войны и... После того, как все разошлись, а я согласился с тем, что поеду с Демидовыми, мы с Настей вернулись к столам, чтобы продегустировать оставшиеся блюда. Мне хватило и пары кусочков его десертов, чтобы понять, что повар из него прекрасный, хоть и были недочеты. Но люди имели свойство ошибаться. Это было в их природе. Если бы я встретил человека, который никогда не ошибался в своих блюдах, то усомнился бы в том, что он точно принадлежал к этому миру, и попытался выяснить, не демон ли передо мной. Хотя и они ошибались. Граф дал мне добро на разговор с поваром, и я оставил Настю под присмотром героев рода Демидовых. Они сами предложили охранять мою спутницу, пока я общаюсь с поваром. Повторение ситуации с Лаврушечкой никто не хотел. Ну, может быть, и хотели, но хозяин дома отдал приказ, чтобы следили за всеми еще усерднее. А я и Настя были как красная тряпка для быка или золото для лепреконов. Зайдя на кухню, я сразу увидел, что она претерпела некие изменения. Чистота и порядок заметны невооруженным взглядом. А этот повар точно был лучше предыдущего. Или же Иван создал тот хаос из-за стресса и нервов, что предает своего хозяина. Можно будет проверить это позже, когда Ванечка освоится на кухне и покажет себя во всей посмертной красе. Да и в случае чего можно отдать ему приказ, чтобы не захламлял все, а делал так, как мне нужно. На заднем фоне что-то шипело, и в целом пахло довольно неплохо. Новый повар стоял у рабочего стола и сосредоточенно украшал пирожные кремом. Повар выглядел спокойно и уверенно, с едва заметной улыбкой на лице. Я подошел ближе, заинтересованно приглядываясь к узорам крема, которые были идентичны на каждом пирожном. А у него вполне хорошие навыки. Граф Демидов не ошибся, взяв этого парня на работу. «Добрый вечер», — сказал я спокойно, когда увидел косой взгляд в свою сторону. «Так вы новый повар? Граф уже успел мне похвастаться вами». Повар поднял взгляд и кивнул, улыбаясь в ответ. «Да, я только недавно прибыл в поместье», — ответил он. «Меня зовут Александр, рад знакомству. А вы, наверное, Фер. Я многое о вас слышал». «Вот как?» — хмыкнул я. «Расскажи мне, пожалуйста, рецепт этих пирожных. Они мне понравились больше всего». «Конечно», — без всякого стеснения ответил Александр, будто это и не было особым секретом. Я всерьез заинтересовался спецификой кулинарного процесса, задавая Александру вопросы о рецептах и приемах приготовления. Он, в свою очередь, не стесняясь, охотно делился опытом и знаниями, объясняя тонкости и секреты приготовления тех или иных блюд. Александр рассказывал, что его семья владела рестораном, но он в молодости пошел против отца и решил, что станет кондитером. Тогда парню поставили условие, что позволят ему это только в том случае, если он будет продолжать обучение и обычным кулинарным навыкам. И поэтому у графа появился повар-универсал, способный делать и десерты, и обычные блюда. Кажется, ресторан семьи Александра был одним из любимых мест графа. И когда Константин поделился новостью, что его повар исчез, то отец парня ненавязчиво прорекламировал своего сына. По мере разговора с Александром я заметил, что у него есть не только сильные стороны, но и некоторые области, в которых я мог бы помочь улучшить рецепты или же технику приготовления. Они не настолько очевидны, но я спокойно предложил несколько рекомендаций и говорил это даже с некоторым уважением, ведь стать универсалом в этом мире так рано мог не каждый. А потому я был вполне рад, что у рода Демидовых появился такой повар. Александр внимательно меня выслушал, где-то кивал, где-то рассуждал на тему того, что услышал, но принял мои рекомендации с благодарностью, пообещав, что опробует предложенные изменения. «Спасибо за советы, господин Фер», — сказал он, улыбаясь и продолжая свою работу. Молодой мастер Максим много про вас рассказывал. Он считает вашу выпечку лучшей. И даже граф подтвердил это. Все же я не могу игнорировать новые знания того, кого признают такие люди. И я обязательно попробую их в деле. В принципе, на этом мы и разошлись. Я был удовлетворен новой информацией, которую мне дал Александр. А он был доволен тем, что получил от меня. Желание попробовать кондитерские изделия повысилось. И Александр даже успел дать простой рецепт пирожного, которое нарек муравейником. Вот только названия этого мира меня все еще смущали. Цезарь, муравейник. Я знал лишь один муравейник, который принес нам с братом некоторую головную боль, когда один из демонов решил поставить опыт на мелких насекомых человеческого мира. А эти твари стали эволюционировать и стали огромными. Кажется, мы уничтожили 10 таких муравейников, и то это были не все. В аду еще осталась парочка, если не больше. Все же насекомые имели свойство быстро размножаться, а того психа заключили под стражу. Он, поди, все еще торчит в казематах нашего замка. Я слышал, что это не единственные его опыты с фауной и флорой человеческого мира. Я вышел из кухни и поблагодарил героев, которые развлекали Настю в мое отсутствие. Девушка не стеснялась мужчин, потому что они очень хорошо отзывались обо мне и не делали никаких попыток приставать к ней, называя ее сестрицей. Герои гильдии Льва были неплохими ребятами, хотя их главный, Дмитрий, явно не отличался хорошим настроением в большую часть времени. Впору пожалеть героев за такое начальство. Вернувшись в зал, я решил, что стоит еще немного прогуляться. По дороге Настю подхватили под руки София и Елизавета и подмигнули мне, что девушкам стоит поболтать по-девичьи. Они подскажут Насте парочку мест, которые ей определенно понравятся. Кажется, женам графа было скучно с другими дамами на вечере, потому что те ходили с лицами вселенской тоски и скорби. Некоторые еще напоминали сушеную воблу, которую так часто можно было увидеть на рынке. Кажется, это был какой-то местный деликатес, который горожане покупали по вечерам. Сам я его не пробовал, потому что, судя по запаху, его никак не внедрить в выпечку. Дон внезапно подлетел ко мне и сказал, что сейчас начнется веселье. Барон Лавров уже пришел в себя после опьянения и проигрыша в дуэли. И сейчас направлялся ко мне. Я повернул голову в его сторону и мельком успел заметить, что взгляд его стал более ясным, а выражение лица — осознанным. Однако обида и злоба почему-то были направлены на меня и сейчас разъедали его сердце и душу. Скользящим шагом он направился в мою сторону. А я отвернулся и закатил глаза. И почему люди не учатся с первого раза? Я уже представлял, что планировал сделать барон, и мог лишь ожидать, когда он подойдет. А Дон зачем-то решил комментировать действия Лаврова, что барон-то настоящий трус и шел ко мне, прикрываясь другими гостями на празднике. И вот Лавров добрался до меня и, не предупреждая, попытался нанести удар по моей голове, вливая силу в кулак. Только я отреагировал мгновенно. Я сделал легкий, но эффективный уворот, избежав удара барона, и быстро перехватил руку Лаврова, заворачивая ее за спину. Хруст сломанной руки раздался в полной тишине, заставляя всех обернуться в сторону происходящего. Лавров еще даже не понял, что произошло, но звук ломающейся кости заставил его рефлекторно закричать. «А я говорил убрать свои руки, но ты не послушался», — холодно сказал я, склонившись к уху барона. Граф увидел, что произошло, и подошел к нам с выражением, которым можно было и убивать. Барон даже затих от такого. Граф Демидов остановился рядом, ожидая, чтобы я отпустил Лаврова. И я не стал задерживать барона, который начал трястись, как лавровый лист. Но следующие слова Константина были направлены именно к нему, а не ко мне. «Барон Лавров, твои действия недопустимы на моем празднике!» Голос графа Демидова звучал в каждом уголке зала. Он был тверд и безжалостен. «Ты нарушил гостеприимство моего дома, атакуя гостей без всякого повода. Я думал, что дуэль поможет тебе унять пыл, но этого не произошло. Покинь мое поместье немедленно!» Лавров даже не пикнул на заявление графа, полностью отрезвев из-за его слов. Барон чувствовал боль и унижение, но покорно кивнул и последовал словам графа. Герои гильдии Льва тут же окружили его и отвели к выходу. И двери поместья закрылись за ним. Думаю, больше этого барона не пригласят ни в один род. И всему виной его тяга к алкоголю, а также неумение останавливаться. Дон в это время хихикал надо мной, но недолго, тут же испарившись, потому что сплетни собирать было куда веселее, чем находиться рядом со мной. Остальные гости смотрели на происходящее со смешанными чувствами. Некоторые испытывали удовлетворение от того, что выгнали Лаврова. Кажется, он не только мне и графу успел насолить. А вот другие чувствовали тревогу и недовольство, что все произошло из-за такого простолюдина, как я. Однако большинство испытали ко мне некий страх, ведь я сумел сломать руку барона, который пользовался усилением в тот момент. Это заставляло аристократов задуматься, насколько я темная лошадка. А они еще не понимали, насколько я был в тени. И лучше им об этом не знать никогда. Граф кивнул мне, тем самым показав аристократам, что имеет со мной более доверительные отношения. И от этого простого жеста все напряглись еще больше. После ухода барона Лаврова вечер в поместье графа Демидова продолжился. Но атмосфера стала более напряженной. Гости начали обсуждать произошедшее, выражая разные мнения и эмоции. Настя вскоре вернулась ко мне и принялась щебетать про то, что узнала от жен графа. Они увели ее из зала очень вовремя, и она не увидела того, что происходило с Лавровым. Я был благодарен женщинам за это. Они будто заранее знали, как поступит барон, и решили оградить девушку от лишних переживаний. Это было очень мило с их стороны. Вскоре граф вышел на небольшую сцену, которая появилась совершенно незаметно для всех. Константин возвысился над окружающими и сразу же начал свою речь про то, ради чего и был собран этот прием. Он привлек всех всего лишь за пару слов, и все начали внимать его речи. Демидов не стал вдаваться в подробности войны с графами Укупником и Леонтьевым. Он лишь подчеркнул, что враги рода Демидовых оказались коварными, и гниль всплыла наружу, когда те использовали запрещенные методы. При упоминании демонической магии поднялся шепот. Хотя и тут слова графа вызвали смешанные эмоции и реакции среди гостей. Некоторые выражали беспокойство и ужас перед возможностью использования подобных методов в войне. Другие проявляли интерес и любопытство, задавая вопросы между собой о подробностях и тонкостях этой темы. Я взглянул на Дмитрия, который слился с толпой, а не стоял сейчас рядом с отцом. Он внимательно вслушивался в разговоры и незаметно кивал. А барон Демидов не так плох. Этот метод мы когда-то использовали с демонами. Один из нас с братом слушал то, что говорили в толпе, вылавливая таким образом противников нашей власти. В такие моменты всегда можно было найти крыс. И Дмитрий не упустил возможность использовать этот прием. Кажется, граф этого и добивался. Оставшийся вечер прошел в обсуждениях, спорах и размышлениях. Я постоянно видел пролетающего Дона от одной группы аристократов к другой. Он был как истинный старик, который любил собирать сплетни. Потом будет что рассказать своей любимой. Сядут на лавочку в парке и начнут обмусоливать разные сплетни. Его идеальное свидание. Гости разошлись по окончании, а меня задержал граф, сказав, что нужно сообщить важные новости по поводу поездки. Я пожал плечами и попросил одного из героев заранее пригнать мой мотоцикл к дверям поместья. Все же мало аристократов успели увидеть моего черного коня. А пока они будут выходить, то вдоволь насладятся им. А я выполню то, что обещал консультанту в салоне. Думаю, что буквально завтра у них появятся первые заказчики. Граф не стал меня задерживать, искоса наблюдая за Настей, которая вовсю зевала, находясь поодаль от меня. Константин лишь сообщил, что отправляемся завтра вечером, и уточнил, хватит ли мне времени, чтобы собраться. Я уверил графа Демидова, что этого времени предостаточно. Все же у меня была еще и ночь, которую можно было потратить на приготовление. Но Константину это знать не обязательно. Мы распрощались, довольные друг другом. Я быстро кивнул Максимке и подошел к Насте, с которой тепло прощались Елизавета и Софья. Кажется, девушка уж очень им понравилась, и они искренне предложили ей приходить еще и без меня. Я, конечно, хмыкнул на это, но мне сказали не обижаться, ведь и я дорогой гость их рода. Настя уже засыпала на ходу, и я поспешил покинуть столь гостеприимное место. Я посадил в этот раз спереди девушку, чтобы она случайно не отцепилась от меня. Настя успела повозмущаться, но все же сдалась и уснула буквально через несколько минут после того, как мы выехали за ворота территории Демидовых. Приехали мы тогда, когда все уже должны были спать. Ну, как все. Элеонора. Остальные жители пекарни ждали просто так, потому что им нечего было делать. Настю я внес на руках, потому что девушка даже не проснулась, когда мы подъехали к дому. Отнес ее наверх и сразу же спустился на кухню, где Элеонора выходила с заднего двора. «Я не знал, что у тебя тоже появилось хобби», — сказал я, приподняв бровь. «Решила заняться благотворительностью? Это неплохо». «Нет», — нахмурилась Элеонора. «Они не уходили, пока я их не покормила. Иван сделал гораздо больше, чем сегодня нам было нужно. Кажется, он вошел в кураж, ему было сложно остановиться». «Он неплох», — подтвердила Сора, сидя на стуле и покачивая ногой в чулке. «Делал все ровно так, как мы ему говорили. Можешь не волноваться». Царя гавкнул, подтверждая слова дам. «Это была замечательная новость, потому что я не знал, насколько затянется поездка с Демидовыми. Я мог уехать спокойно, зная, что пекарня будет работать и в мое отсутствие». «Как вечер? Нашел себе барышню?» Тут же с горящими глазами поинтересовалась Сора. Я улыбнулся. «Я нашел барона. Он излишне тянул ко мне свои ручонки». «Фер, так ты из этих...» Схватилась за сердце Сора, хотя я видел в ее глазах смешинки. «Из тех, кто ломает руки», — сказал я, как отрезал. «Элеонора, Настя уже наверху, спит, ты тоже отправляйся. Завтра вечером я уезжаю с графом Демидовым». Элеонора не задавала лишних вопросов и сразу отправилась наверх. Я же поманил Сору к Ивану, который так и остался на своей новой кухне. Когда мы зашли с духом туда, то увидели, как помощник чуть ли не облизывал духовые шкафы, хотя у него и не было языка. «Что ты делаешь?» — спросил я недоуменно. «Ох, хозяин!» — встал по струнке смирно Ваня. «Я просто не мог поверить, что такое чудо техники стоит у меня! Я так рад вам служить!» «Какие-то они странные становятся, когда попадают в эту пекарню. Тут атмосфера такая, или это Сора что-то делает с воздухом, что все становятся странными?» «Понятно», — без эмоций сказал я. «Нам нужно многое подготовить. Ты», — кивнул я Ване, — «смотришь, что нужно. На тебе будет важная задача. Сора будет тебя контролировать. А сейчас приступим к подготовке». Несколько часов я еще раз проверял навыки скелета помощника и убедился в словах сотрудниц. Все было прекрасно, и переживать было не о чем. Ничего сверхъестественного я ему не мог доверить, но ассортимент пекарни он запомнил вдоль и поперек. Этого на первое время точно хватит. да и дамы были на подхвате. «Сура, я выйду подышать воздухом, а вы готовьте все к завтрашнему дню», — сказал я, выходя из кухни. Дух скептически посмотрела на меня, явно ощущая, что не просто я пошел гулять, но ничего не сказала. Почти. «Ты только не убивай никого». «Я? Ну что ты?» — засмеялся я. «Я не убиваю просто так». Сура кивнула, сделав вид, что поверила. А я решил, что перед отъездом нужно расквитаться с одним человеком, который сегодня вывел меня из себя. «Где там тот карманник?»